Там была ночь. Я уже забыл, что ночь может быть такой темной. Над нами нависла сумрачная темно-лиловая клякса неба, затянутого тучами. Никакой тебе луны или хотя бы фонарей. Но я отлично знал, куда мне следует идти. Свернуть направо, в самую гущу запущенного старого сада. Где-то там есть заросшая травой древняя каменная лестница, по которой можно на ощупь спуститься по склону крутого холма туда, где блестит мокрая от недавнего дождя ажурная металлическая ограда. Я догадывался, что за лазейку имел в виду Мёнин. Мне даже было известно, в каком месте ограды не хватает одного прута, а соседний прут аккуратно отогнут, словно специально для того, чтобы через эту прореху могли пробраться не только шустрые мальчишки, которых хлебом не корми, дай пролезть в чужие владения, но и солидные взрослые люди, не страдающие чрезмерной худобой. Сейчас это было как нельзя более кстати. Меня как раз сопровождала целая толпа этих самых солидных взрослых людей. И чрезмерной худобой никто из них, кажется, действительно не отличался. Надо отдать должное моим спутникам. Проблем с ними у меня не возникло. Все-таки это были отлично вышколенные придворные Его Величества Гурига VIII, а не какие-нибудь перепуганные фермеры. Поэтому они молча следовали за мной, не суетясь и не оглядываясь по сторонам. Сестрички тоже дисциплинированно семенили по моим следам, трогательно взявшись за руки. Больше всего на свете они боялись потеряться. Даже Друппи проникся серьезностью происходящего и испуганно сжался к моей ноге, вместо того, чтобы с восторженным лаем носиться по старому саду, чего я в глубине души ужасно опасался. Так что бдительный присмотр Лонли Локли оставался чистой воды формальностью, необходимой скорее для моего душевного равновесия, чем для пользы дела. Я сразу нашел лазейку и остановился возле нее, чтобы одарить своих подопечных последним напутствием. «Сейчас я перелезу за ограду, а вы следуйте за мной. Спешить не стоит, волноваться тоже. Все будет в порядке. Я встречу вас с той стороны и помогу, если будет нужно. Сэр Шурф, ты по-прежнему прикрываешь отступление и следишь, чтобы никто не потерялся. Такая уж у тебя горькая доля». «Почему именно горькая?» — усмехнулся он. «Как ты все-таки любишь сгущать краски». «Есть такое дело», — согласился я. А потом позволил себе не минуту, всего лишь секунду слабости. Испуганно посмотрел на прореху в ограде, за которой меня ждала только темнота ночи. Да нет, какой там ночи? Там была непроницаемая темнота абсолютной неизвестности. Я разрешил себе замереть от ужаса и прошептать онемевшими губами: «Только пусть с нами все будет хорошо. Пожалуйста». Потом я сделал глубокий вдох, последний глоток холодного ночного воздуха этого непостижимого места, пропахшего сыростью, мертвой прошлогодней травой и хвоей, и проскользнул между прутьями решетки. Тот невероятный факт, что мне удалось не зацепиться полой мантии смерти за обломок стального прута, я до сих пор считаю главным доказательством абсолютной ирреальности нашего путешествия домой. Не в моем это стиле. Как только мои ноги коснулись земли по ту сторону ограды, мне пришлось отскочить в сторону. Храбрец Друппи последовал за мной, не задумываясь. «Молодец. А теперь сиди смирно», — строго сказал я. Это не очень-то помогло. Мой пес твердо вознамерился немного пообниматься. Это несвоевременное, но непреклонное решение было огромными буквами написано на его счастливой морде. «Сейчас позову дядю Шурфа», — грозно пообещал я. К моему неописуемому удивлению, пес жалобно взвизгнул и послушно уселся в метре от меня. Я восхищенно покачал головой. Все-таки сэр Лонли Локли – самое невероятное существо во Вселенной. Одного звука его имени оказалось достаточно, чтобы усмирить неукротимую мохнатую стихию по имени Друппи. «Макс, где вы?» – раздался жалобный голосок одной из сестричек. Я протянул руку в темноту, непроницаемую даже для моих привычных к темноте глаз, и в нее тут же вцепилась маленькая теплая лапка. «Иди сюда». Я старался говорить тихо и ласково, словно мне предстояло сделать укол перепуганному ребенку. «Вот так. Это ты, Кенлех?» «Да», — пискнула она. «Видишь, я уже вас не путаю. Между прочим, мы только что перешли на «ты». Уже забыла?» Она неожиданно появилась из темноты и уткнулась носом в мое плечо. «Просто ошиблась. Ой, Макс, я так испугалась. Сунулась за тобой в эту лазейку, а там ничего нет». «Это моя вина», — вздохнул я. «Наверное, я должен как-то вам помогать, подавать руку, что ли. А теперь отпусти меня, ладно? Сейчас попробуем извлечь оттуда всех остальных. Лучше отойди подальше, а то затолкают». Она неохотно отпустила мое плечо и сделала шаг назад. Я снова протянул руку в темноту, откуда только что появилась леди Кинлех, и на всякий случай громко крикнул: «Я здесь!». Через несколько секунд мне пришлось одной рукой вытирать слезы смертельно перепуганной Хейлах, а другой извлекать из темноты нервно хихикающую Хелви. Наверное, мы с ней родственные души. На ее месте я бы и сам так хихикал. Потом дело пошло легче. Я уже наловчился протягивать руку в нужном направлении, да и нервы наших с его величеством Гуригом придворных были покрепче, чем у сестричек. Через несколько минут я поморщился от железной хватки сэра Лонли Локли. Грубая кожа его защитных рукавиц не принадлежит к числу материалов, прикосновение к которым доставляет неземное наслаждение. «Вот и все. Спасибо, Макс», — официальным тоном сказал он, появляясь из непроницаемой темноты. И тут же деловито поинтересовался. «А куда мы попали?» «Еще не знаю. Но, по-моему, мы дома. Здесь пахнет, как в Ехо. Хотя на самом деле здесь ничем не пахнет. И все-таки...» «Я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду», — согласился он. «Мне тоже кажется, что мы вернулись. Но куда именно?» «Я как раз хотел вам сказать, сэр Макс», — подал голос один из придворных. «Мне кажется, что мы с вами оказались в Холоме. Это одна из тюремных камер. Во всяком случае, очень похоже». «В Холоме?» — изумленно переспросил я. «Ну, значит, так нам и надо». А потом я дал себе волю и расхохотался. Все-таки это было немного слишком. Выяснить, что короткий путь с мифической изнанки темной стороны привел нас не куда-нибудь, а именно в королевскую тюрьму. Прекратить ржать я не мог. Поскольку меня хлебом не кормит, дай закатить истерику. Поэтому вызвать стражников и объясняться с ними пришлось сэру Лонли Локли. Впрочем, на мой вкус это занятие подходит ему как нельзя больше. Успокоившись, я понял, что в помещении уже почти пусто. На полу рядом со мной сидел Друппи, в нескольких шагах от нас устроилась на корточках моя неразлучная троица, сэр Шурф замер в дверном проеме, скрестив на груди руки в огромных рукавицах. Сестрички смотрели на меня, робко улыбаясь. Наверное, девочкам казалось, что они просто обязаны присоединиться к моему неуместному веселью из семейной, так сказать, солидарности. Лонли Локли укоризненно покачал головой. «Я тоже нахожу эту ситуацию довольно забавной, но не настолько же», — мягко сказал он. «Ты уже в порядке, сэр Вершитель?» «А я все время был в полном порядке», — огрызнулся я. «Нет, ну правда очень смешно. А куда все подевались?» «Думаю, сэр Камши уже отпаивает их камрой в своем кабинете. Ребята чуть с ума не сошли, когда поняли, что мы почему-то оказались в тюрьме. Кроме того, они решили, что ты теперь будешь смеяться вечно, а посему их уже никто не спасет». «Так мы действительно попали в Холоме? Вот это да! Хорошо, хоть камера была пустая». Я восхищенно покачал головой, а потом встревоженно спросил: «А ты узнал, сколько мы отсутствовали?» «Всего сутки», — успокоил меня Шурф. «А ты думал больше?» «Думал? Да нет, не то чтобы я действительно об этом думал, просто однажды Джуфин сказал мне, что время может сыграть дурную шутку с тем, кто шляется по темной стороне. С тех пор я все время боюсь уйти на полчаса, а вернуться через 100 лет или еще позже. Впрочем, я и раньше этого ужасно боялся. Исчезнуть, а потом вернуться и обнаружить, что без меня все это время как-то обходились. Кошмар». «Скорее всего, тебе когда-нибудь придется пройти и через это», — меланхолично заметил Шурф. «Обычно так оно и бывает. Каждому из нас рано или поздно приходится пройти через свои самые большие страхи. Я вот что хотел спросить. Тебе действительно необходимо сидеть на этом полу? Или ты просто не можешь подняться?» «Могу, наверное. Знаешь, я очень хочу домой. Никаких посиделок в кабинете сэра Камши, никаких слез благодарности и избивчивых расспросов. Все завтра. Даже такое грандиозное событие, как сэр Джуфин. Все равно от меня сейчас толку. Мне бы тихонько уехать домой и спрятаться под одеялом. Как ты думаешь, Шурф, это возможно?» «Что ж, будем считать, что теперь моя очередь совершать чудеса», — невозмутимо согласился он. «Я провожу тебя к Амобилеру. И со всем остальным тоже как-нибудь справлюсь. разве что... У тебя хватит сил, чтобы отвезти домой этих милых леди и свою собаку заодно?» «На это, пожалуй, хватит», — улыбнулся я и подмигнул сестричкам. «Хотите домой, девочки?» Они энергично закивали. Даже Друппи с энтузиазмом мотал ушами. В его знаковой системе это соответствовало вилянию хвостом. Теперь мне пришлось идти вслед за Лонли Локли, который оказался непревзойденным знатоком запутанных коридоров королевской тюрьмы Халоми. Через несколько минут он вывел нас на свежий воздух, вызвал начальника караула, приказал ему выделить мне казенный амобилер и проводил нас до парома. «Спасибо, Шурф», – прочувствованно сказал я. «Ты мне жизнь спасаешь». «Ну, по меньшей мере, рассудок. Это уж без преувеличений». «И тебе спасибо», — отозвался он. «Это наша прогулка. Я и рассчитывать не смел, что в моей жизни случится что-нибудь подобное». «Я тоже, можешь мне поверить. Ты не потерял свою книгу?» «Иногда ты говоришь такие странные вещи». Лонли Локли изумленно покачал головой. «Как интересно, я мог ее потерять». «Да, действительно, ты не мог», — рассмеялся я. Через четверть часа я остановил амобилер возле мохнатого дома. «Приехали, девочки», — сообщил я сестричкам. Они не шелохнулись. На меня уставились три пары умоляющих глаз. «Зайти в дом вместе с вами?» — улыбнулся я. «Ну да, конечно. Там темно, пусто и неуютно. А наши с вами слуги в настоящий момент наливаются дармовой камрой в кабинете коменданта королевской тюрьмы». «И вы хотите, чтобы я сам зажег свет в холле, посидел с вами в гостиной, пожелал хорошей ночи и все такое? Хорошо, я зайду. Только ненадолго. Вы уж не сердитесь». Они заулыбались и устремились к дверям. Задремавший было Друппи поднял одно ухо, мгновенно оценил ситуацию и последовал за ними. Я отчаянно зевнул и присоединился к этой милой компании. За дверью нас ждал настоящий сюрприз. В холле было светло и пахло какими-то вкусными вещами. В огромной гостиной царил уютный полумрак, так что я не сразу заметил, что у нас посетители. «А я тебе говорил, что этот пакостный тип шляется не весь где с целой толпой красивых женщин!» — восхищенно сказал сэр Мелифара моей Техи. Оба, надо сказать, выглядели счастливыми, как главные герои сказки с хорошим концом. «А что вы здесь делаете?» Я так обрадовался и растерялся, что задал им самый глупый вопрос в мире. Вот уж чего я от себя никак не ожидал. «Ну как что? Леди Техи назначила мне здесь свидание, и я честно пытался ее соблазнить», — усмехнулся Мелифара. «А она меня! Все было так хорошо, пока ты не приперся, чудовище!» Я внимательно посмотрел на Техи и изумленно покачал головой. «Ты знала, что мы вернемся сегодня, и что я зайду сюда, но я-то собирался сразу ехать к тебе, просто девочкам не хотелось входить в пустой дом, хорош бы я был, если бы отправился в новый город». «Но если бы девочки зашли сюда одни, я бы просто послала тебе зов», — улыбнулась она. «А зачем нужна безмолвная речь, если не для таких случаев?» «И все-таки с чего ты взяла, что мы вернемся именно сегодня?» — спросил я, обнимая ее. «Так одна симпатичная тень нашептала», — рассмеялась Техи. «Ну какая тебе разница, Макс? На самом деле меньше всего на свете ты сейчас хочешь разгадать эту тайну, поскольку ты ужасно устал от собственных тайн. Чего ты действительно хочешь, так это спать. Ну, может быть, еще кружечку моей камры, так она стоит на столе». «Все-то ты обо мне знаешь», — вздохнул я. «Неужели я действительно такой предсказуемый зануда?» «Вполне», — кивнула она. Я уселся рядом с ней и с удовольствием уставился на Мелифара. Судя по некоторой изношенности его рожи, у парня выдался не самый легкий день. Зато сейчас он был абсолютно счастлив. Настолько, что даже не пытался перебить Техи, чтобы сказать мне какую-нибудь заранее заготовленную гадость. Боюсь, они все повылетали из его бедной головы впервые в жизни. Смущенная, но довольная Кинлех сидела рядом с ним, и ее сестрички созерцали эту парочку с самой очаровательной снисходительностью. Видимо, у них было время, чтобы смириться с ее романом. Тем временем непоседа Хелви достала из кармана Лаохи какой-то маленький серый предмет и тихонько показала его сестре. Хейлах одобрительно улыбнулась. «Я немедленно заинтересовался происходящим. Что это у тебя, Хелви? Это похоже на...» «Это просто игрушка», — смущенно объяснила она. «Я нашла ее в том доме, где мы все сегодня проснулись под красным креслом. Мне понравилось, я взяла ее себе. Это не страшно?» «Не страшно», — я протянул ей руку. «Но все равно покажи». Вот уж сюрприз так сюрприз. Леди Хелви умудрилась притащить домой Смешное тельце главного виновника всей этой заварушки, могущественного Дорота, повелителя манухов. Теперь он сам стал очаровательной мягкой игрушкой. Надо отдать ему должное, в плюшевом состоянии, да еще и без своего ужасного хвоста, Дорот выглядел очень мило. Я отдал его Хелви. «Хорошая вещица», — мягко сказал я. «Могу вас познакомить. Эту смешную мышку зовут Дорот. Когда-то он жил у стен зачарованного города Черхавла, на материке Уандук. Потом принадлежал королю Мёнину, потом встретил свою старость в самом сердце пустых земель, где повелевал вашими соседями, этими злосчастными манухами. А теперь будет твоей игрушкой. Думаю, из этого мышонка получится неплохой талисман. Почему бы и нет?» «Это тот самый Дорот из древних преданий, который когда-то повелевал манухами?» — встревожилась Хейлах. «Тот самый. Не волнуйся за Хелви, милая. Без своего хвоста эта мышка уже никого не заколдует». «А ты расскажешь нам обо всем?» — с надеждой спросила Хелви. «Обо всем?» — рассмеялся я. «Ну, обо всем вряд ли. А о том, что случилось с вами, расскажу. Только завтра, ладно? Или послезавтра?» «Фирменное обещание сэра Макса», — тоном знатока заметила Техи. «Завтра? Или послезавтра? Или в последний день года? Или...» «Ну, не все так страшно», — примирительно улыбнулся я. А потом задремал прямо в кресле. Да еще и с полной кружкой камры в руке. Вот уж чего со мной еще никогда не случалось.